Хиллера охватила бурная радость, но он сумел сдержаться и невозмутимо потер рукой лоб. Когда человек начинает говорить о деньгах, это означает, что он готов заключить сделку. У Хиллера не осталось никаких сомнений в том, что Гамильтон нашел затерянный город. Он закинул удочку, и его собеседник клюнул. Теперь нужно было выудить рыбку. Хиллер понимал, что на это потребуется время, но в успехе не сомневался. Он считал себя искусным рыбаком. «Я имею в виду американские доллары», — возразил он. Его собеседник задумался. «Заманчивое предложение, очень заманчивое. Но я не принимаю предложения от людей, о которых мне ничего не известно. Поймите, Хиллер, мы с вами не знакомы. Я не знаю, кто вы и кто уполномочил вас делать подобные предложения. То есть вы хотите сказать, что я могу оказаться обманщиком?» «И это не исключено. Но послушайте, мы же с вами не раз пили вместе. Можно ли считать, что не знакомы? Все знают, что именно вы ищете в этих проклятых лесах уже в течение 4 месяцев. Целых 4 года вы занимались поисками таинственного города в бассейнах Амазонки и Параны, но нашли его в Мату-Гроссу. Если, конечно, нашли. Все слышали о необыкновенных людях с золотистой кожей, которые некогда жили там, а может быть и сейчас живут. Слышали о легендарном человеке, обнаружившем этот город, о Хьюстоне, профессоре Ганнибале Хьюстоне, знаменитом ученом и путешественнике, который исчез в лесах много лет назад, с тех пор его никто не видел. «Это газетные штампы», — заметил Гамильтон. «Все газетчики так говорят», — ответил Хиллер. «Газетчики? Да». «Странно. Мне казалось, у вас совсем другая профессия». «А кто же я, по-вашему? Обманщик? Беглый каторжник?» «Боюсь, все не так романтично». Неожиданно Хиллер стал серьезным и наклонился к Джону. «Послушайте, Гамильтон, не хочу вас обидеть, но здесь все знают, почему вы время от времени покидаете Рамона. Да вы и сами часто об этом говорили, хотя совершенно непонятно почему. На вашем месте я бы помалкивал». «Есть несколько причин. Во-первых, я должен был как-то объяснить свое присутствие в этой богом забытой деревушке. Во-вторых, кто угодно подтвердит, что я знаю Мату-Гроссу лучше любого белого, и вряд ли кто-нибудь осмелится за мною следить. А в-третьих, чем больше людей знает, что я ищу, тем больше вероятность получить дополнительную информацию, возможно, просто намек, который окажется неоценимым. А мне показалось, вы знаете уже все, что нужно». «Может быть. Вы вольны строить любые догадки». «Ну, хорошо, хорошо. 99% собеседников Джона Гамильтона смеялись над его рассказами, считая их утопией, но, видит Бог, никто в Рамона не посмел бы сказать ему об этом в лицо. Однако я отношусь к 1%. Я верю. Более того, верю, что ваши поиски увенчались успехом, и хотел бы принять участие в экспедиции, которая отправится на поиски легендарного города, хотел бы помочь моему боссу осуществить его мечту». «Очень тронут», — иронически заметил Гамильтон. «Извините, но я должен отказаться от вашего предложения. И есть у вас нечто такое, чего я не могу понять. Не забывайте, вы в данном деле величина неизвестная. Вам что-нибудь говорит название международная компания Маккормик Маккензи?» «Да, это одна из крупнейших международных компаний во всей Америке. Вероятно, шайка ловкачей, которым служит армия таких же проныр-юристов, специалистов по бизнесу планетарного масштаба, умеющих склонить закон в свою пользу.